Она держалась дольше всех, прежде чем растрогаться моей верностью, покинувшей меня Ирке. Другие впадали в умиление уже через 2-3 встречи. Какая счастливая была ваша жена. Вы заметили, сюда одни женщины ходят, мужчины только по торжественным датам, а вы, как не придешь, неужели вы каждый день сюда приезжаете? И я отвечал, не боясь высоких слов, ибо они, точнее всего, и выражали мои чувства, и отражали робкие надежды моих собеседниц, что в мире, может быть, и впрямь существует любовь за гробом. Я без уверток резал правду матку прямо в глаза. Люди всегда стремились увековечить память о своих любимых каким-нибудь бессмертным подвигом. Но я время для подвига уже упустил. Вот и решил делать то единственное, что мне по силам, ходить на ее могилу каждый день, и в зной, и в мороз, и в ливень, и в метель. Именно каждый день, чтобы зарок был исполнен в совершенстве. Да, бывает, плохо себя чувствую, так тем лучше. Иначе чего бы это стоило? Да, и при температуре заказываю машину. Если случится сердечный приступ, аппендицит, грипп, у меня такое уже бывало, я все равно приезжал и буду приезжать, пока в силах двигаться. А если буду не в силах, заплачу санитарам, чтобы они меня сюда принесли на носилках. Когда-нибудь все равно надо умирать. А если мне выпадет счастье покинуть этот мир на ее могиле, то, можно надеяться, такой случай надолго запомнит, а значит, запомнит и мою возлюбленную. Эта надежда и дает мне силу жить. После моих чистосердечных признаний несчастные женщины проникаются ко мне нежностью, граничащей с благоговением, ибо благодаря мне их собственное служение тоже возвышается в их глазах. Да, любовь-таки в самом деле серьезная штука. Если такой умный, серьезный и немолодой человек вот уже столько месяцев предается столь бессмысленному вроде бы занятию, которое именно благодаря моему несгибаемому упорству начинает оборачиваться высшей мудростью, вот уж именно выстраданной, добытой пытками, подноготной. Я шел на отпевание, как на бой. Я знал, что стоит мне хоть чуточку расслабиться, и я позорно разрыдаюсь, поэтому всякого, кто начинал приближаться ко мне с прочувствованным, а тем более заплаканным видом, я встречал таким свирепым взглядом, что они бочком-бочком отходили в сторонку, а кто подойти все-таки решался, то осмеливался лишь робко представиться: Федоров, Щербань, Пупкин. И о каждом отзывался Иркин голос через 10, 20, 30 лет. Упрямый, как осел, хитрованчик. Закатывает речи, люди в обморок падают. Слова не всегда были любовными, а голос всегда, и они это каким-то чудом слышали, даже переругиваясь с нею. А теперь каким-то чудом расслышали, что ее больше нет, и пришли, не поленились, старые, седые, облезлые. Сгорбившийся Пеночкин горестно покивал издали. И я вспомнил, что Ирка отзывалась о нем с особой нежностью. Я поняла, он трус. В церкви ко мне решилась подойти только Алла Ивановна Лопата. От проповеди, которой Ирка однажды, как всегда, без злости, со смехом, спряталась по ошибке аж в мужской туалет. Узкий нос, татарские скулы, выспренняя вальяжность. Вы должны понять, где обретается покой. Он в пространстве, между словами, между мыслями, между делами. Вслушайтесь в это пространство, и вы услышите забытые звуки, шелест листвы, шум ветра, собственное дыхание, удары своего сердца. А еще глубже вы расслышите голос совести, голос Бога, голоса ушедших. Приходите к нам, и Диди Шараточандра научит вас, как сделать эти голоса своим навигатором. Она единственная не торопилась поскорее завершить свой монолог, ощущая себя единственным умным взрослым человеком в детской толкотне, куда, несомненно, относила и храм, в котором нам предстояло отпевать Ирку. Золото, золото. Давно хотел узнать, что такое дутое золото. Недурная академическая живопись, женские лики, не имеющие ни малейшего отношения к моей Ирке, но все-таки несравненно большие, чем раскрашенная кукла в полированном тяжелом гробу. Безумная мысль, а если это не она? Она спряталась, а потом вдруг откуда-то вынырнет с обычным своим радостным смехом, а вы и поверили, дураки, хотя бы лет через 20. Да хоть бы и никогда, лишь бы я знал, что она где-то есть. А если бы она еще хоть изредка подавала какой-то знак, я был бы вообще на седьмом небе. Я бы больше у Господа никогда ничего не попросил. Многоопытная Алка Волохонская, ей наверняка делали трепанацию. От этого очень меняются черты лица, какая-то бумажная лента на лбу. Маленький беленький внук у гроба дует на свечку и вообще всячески развлекается. Я был против того, чтобы ему открывать весь этот ужас, но мои невестки, и затеявшие эту церемонию, чтобы все было как у людей, ему наговорили чего-то такого, что он вдруг посмотрел на раскрашенный купол и спросил звонко на весь храм: «А как бабушка улетит на небо? Там же крыша!» Остальные мальчики и девочки, дети моих сыновей, как всегда, ведут себя очень прилично, хотя родители их еще приличнее. А я прячусь за спинами. Я не могу видеть Ирку в этой полированной коробке, и благодарение Всевышнему никто меня не трогает. Тоненькая мертвецки-желтая свечка вставлена в бумажную воронку из клетчатой тетради, чтобы воск не капал на пол. Я на мгновение отвлекаюсь, сжигаемая мной янтарная пластина, обожженные пальцы, и прихожу в себя тоже от ожога, бумага уже горит. Однако бросить ее на пол я не решаюсь, и только перехватываю, чтобы пальцы совсем уж не обуглились. Но академический час пения и кадения оказал кое-какое целительное воздействие и на душу безнадежного безбожника. Ужас и тоска хоть чуть-чуть оттеснились досадой, да сколько же можно. И ведь не сказать, что мои невестки дуры, наоборот, всегда знают, в каком шопе отовариваться. Внезапно мною овладел совсем уж бредовый страх, что Ирку сейчас начнут провожать еще и колокольным звоном. В самые наши нищие и упоительные дни в свиной балке мы наполняли нашу съемную халупу колокольными звонами. Такая у нас была любимая пластинка. Ирка иногда даже ставила мне ее вместо будильника. Голова на целый день наполнялась набатами, благовестами и перезвонами. Смерть для нее всегда была какой-то пикантной забавой. А я никогда не умру. Через 30 лет изобретут лекарство, которое продлит жизнь еще на 30 лет, а там изобретут новое, а потом еще, еще. Паперть, холодное солнце, золотые клыки в беззубом провалившемся рту. Ушел лучший человек города Петербурга. И дальше что-то малопонятное, но очень высокое. Я русский человек. Я так воспитан, что для меня есть только одно. А если что другое, то оно самое, тогда не это. Я только кивал, уже не пытаясь ничего понять, пока под конец не выскочила растроганная. На каждый праздник чего-то подбрасывала. Видя, что я не так страшен, каким кажусь, потихоньку начали подходить какие-то неизвестные личности, и каждая, выразив сочувствие, благодарила за какую-то матпомощь. Я измученно кивал, невольно уже пытаясь прикинуть, где она брала эти деньги. Мы жили не так уж и роскошно. Воровала она, что ли, чтобы им подбрасывать? Что-то же над нею тяготело. Так теперь и не узнаю, что... Может, она отчаялась изливать свою любовь к миру в пустоту? Никому она так и не передала свой дар щедрости и радости. Все, кому она помогала, были какие-то снулые. Господи, будь у меня вера хоть в то самое горчичное зерно, я бы не только исцеловал все иконы, исползал на коленях все полы. Я даже не знаю, чего бы я ни сделал, но все зернышки давно истолкли в бесплатную горчицу в советских столовках. На кладбище в ушах гремит Кармен, все напрасно, мольбы и слезы. Земля под кристаллическим снегом и промерзлым слоем ужасно, именно что сырая, но рыхлая пригоршня отозвалась от полированной крышки очень гулко. Рыдания снова рванулись из груди, и я ринулся сквозь ненавистную толпу, как будто меня вот-вот вырвет. Пробился до соседней черно-мраморной оградки по колено и, отвернувшись от мира, сумел отдышаться, перечитывая надписи: Лубешкин Иван Трофимович, Лубешкина Полина Михайловна, Лубешкин Иван Трофимович, Лубешкина Полина Михайловна. Меня нисколько не удивило, что на могиле Лубешкина с горделивым разворотом головы в расстегнутом пиджаке стоял огромный бронзовый Маяковский, к коленям которого припала бронзовая же статуя скорби. Зато когда моим глазам открылся 18-конечный коричневый крест с фанеркой, на которой небрежно, как в медицинской справке, фломастером было написано Иркино имя-отчество с моей фамилией, у меня невольно вырвалось, что за ерунда. Сыновья-менеджеры поминки устроили в респектабельном ресторане, в соседнем зале которого бесновалась свадьба, то и дело скандировавшая, как на стадионе, «Горько! Горько! Горько!» Было действительно горше некуда. И все же я подивился, что Пупкин и здесь закатил отчетную речь, от которой слушатели постепенно даже утратили горестный вид, а приобрели унылый, а потом подошел и тоже поблагодарил за матпомощь. За ним с этим же самым потянулись и Федоров, и Щербань. Пришлось каждому из них признаться, что одному мне это больше не потянуть. Шкатулочка с драгоценностями, серебряными колечками, малахитовыми бусами, пластмассовыми жемчугами, начинаю содрогаться в рыданиях именно от того, что она не шкатулка, а шкатулочка-чка. Начатая банка маринованных грибочков в холодильнике, белых, штучных, с коричневыми резиновыми шляпками, новый приступ на полчаса. Носовой платок, в который я впиваюсь зубами, выходит из моих уст и с грызенным, как будто его жевал теленок. Недоеденный бутерброд с колбасой, приготовленный, но даже не начатый, с сыром виола, считавшимся редкостным лакомством в пору нашей юности, тут уже целый эпилептический припадок. Ирка была бы довольна. В последние месяцы она часто спрашивала с горечью, «Ты будешь плакать, когда я умру?» И так меня этим доставало, что я иногда отвечал, «Ты сначала умри». И вот добилась своего, умерла. И успех превзошел самые смелые ожидания. Я плачу, плачу, плачу, и конца этому не видать. Сплю, плачу, ем, плачу, что-то пожую, потрясусь, почищу зубы, посодрогаюсь. Рутина. Как-то среди беззвучных рыданий с изгрызенным носовым платком в зубах увидел наросшие лохмотья пыли на ножках стула. Собрал их, не переставая содрогаться, отнес и стряхнул в помойное ведро, не прекращая судорог. В кого же я превратился? Хуже бабы. Для Ирки это было самое оскорбительное ругательство. Еще у нее была презрительная кличка для чрезмерно заботливых папаш — кормящий отец. Хватит соплей! Я постарался обругать себя как можно более некрасиво. И помогло. Как помогала ненависть на похоронах. Пошел бриться. В ванной наткнулся на завешенное зеркало, сорвал простыню и без малейшего проблеска каких бы то ни было эмоций увидел, что я подернулся сединой за эти дни, будто осенняя трава под первым инеем. Погасли сразу две лампочки. А что, если это знак? Как по команде я начал лихорадочно набирать номер ее мобильного. Длинные гудки, гудки, гудки. И ласковый женский голос: абонент недоступен. Оставьте ваше сообщение после гудка. Обещанный гудок и тишина. Тишина, тишина, тишина. Сначала зовущая, потом требовательная. И когда она уже была готова вот-вот оборваться, я лихорадочно затараторил: «Ирочка, милая, я так тебя люблю, мне так плохо без тебя. Подай хоть какой-нибудь знак, я пойму». И тишина ответила нежным женским голосом: «Ваше сообщение записано, спасибо за ваш звонок». Я закрыл лицо руками и долго трясся почти без слез, а потом пошел сморкаться и умываться. «Хватит соплей! Хватит соплей!» — твердил я себе на мотив Пятой симфонии Бетховена. Что-то вдруг толкнуло меня заглянуть в морозилку, где Ирка хранила стратегические запасы баранины, телятины и полюбившейся ей рыбы дорадо на случай внезапного явления гостей. Она с большим аппетитом выговаривала вкусное слово «припасы», и меня чуть не опрокинула трупная вонь. Какая-то таинственная сила отключила морозильную камеру, потому что она оказалась полностью исправной, когда я ее снова включил. Пришлось, умывшись холодной водой, в черном страшном мешке выносить всю эту гадость на помойку, а потом еще и отмывать в ванне прозрачные пластмассовые ящики. Ничего уже не прошу, только сказать ей, как я ее люблю, как я мучаюсь без нее, только сказать, чтобы она услышала. Я уже не прошу вернуть ее мне, только сказать, только сказать. Но даже такого пустяка. Я не изводил себя покаянным раздиранием ран, что я де убил ее своей трусостью, перепугался, что, воскреснув, она снова начнет убивать меня своими пьянками. Но кто бы ни струхнул на моем месте. Изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год меня убивали самым невыносимым для меня орудием пытки, безобразием в собственном доме. Как же я мог предугадать, что через 3 дня после ее смерти Я со слезами благодарности отдам правую руку, чтобы только ко мне вернулась возможность хоть раз в неделю увидеть ее в привычном кресле, встречающую меня после запоя робким, искательным взглядом, высматривая, буду я ее клеймить презрением или прикинуть, будто ничего не произошло, как все чаще случалось в последние месяцы. Проболтавшись всю ночь по каким-то бессонным шалманам, я, бывало, с улыбкой трепал ее за щечку и говорил, ну ничего, сорвалась так сорвалась, будем бороться дальше. А как-то вдруг подумал, что если она так же мучилась, как я сейчас, то за нее стоит только порадоваться, и впрямь на минуту стало полегче. И когда мне попались на глаза ее чистенькие вязаные носочки, я всего лишь зарычал от боли. Решил сделать омлет и вместо сковородки вылил яйцо в раковину и сделал движение ухватить за хвост ускользающий в канализацию желток, даже еще не понимая, откуда он там взялся. И вдруг понял, почему мне так невыносимо больно. Она была и моей матерью, и моим ребенком. И без матери я обойтись все-таки могу, а без ребенка хоть волком вой. После этого я перестал бояться входить в ее комнату. Наоборот, начал по несколько раз в день, а уж вечером непременно, становиться перед ее кроватью на колени, утыкаться лицом в ее халат или полотенце и рыдать как женщина, именно как мать по ребенку. Ирка невольно выучила меня относиться без пафоса к такому понятию, как дело жизни. Для нее жизнь и была делом. Она всегда жила с тем чувством, которое мне помнилось только по детству, спешить некуда. Можно 2 дня отмачивать в керосине, а потом еще 2 дня разбирать ржавую конструкцию неизвестного назначения, а можно брякнуться на бок и в 100-тысячный раз читать с любого места любимый «Остров сокровищ», а Ирка до последних дней могла спокойно посвятить целый день варке варенья или маринованию грибов, следя лишь за тем, чтобы не пропустить любимый сериал про собачку, над глупостью которого сама же и смеялась. Но ей там очень нравился время от времени показывавшийся сверхмудрый пес. Ради пса ей было и 2 часов не жалко. А то она могла в 20-й раз наслаждаться полюбившимся в детстве фильмом над Тиссой, над советским идиотизмом которого тоже охотно потешалась. Зато там 2 минуты по бурной реке мчатся целые эшелоны плотов. Она не понимала, что означают слова «потерять время». Если ты в это время живешь, значит, оно и не потеряно. Жизни есть дело. Зато теперь я остался и без жизни, и без дела. Я хотел оставить на стене какую-нибудь самую лучшую ее фотографию, но оказалось, что не годится ни единая. На одной она смотрела очень уж мудро, прямо в душу, и становилось страшновато, что она разглядит во мне какую-то фальшь. На другой она была слишком уж доброй и благостной, какой в годы ее веры и силы я никогда и не видел, так в ней проступила сломленность. Доброта в ней просыпалась лишь в ответ на чужое страдание. А постоянно в ней жил озорной интерес ко всему вокруг, постоянная готовность чему-то посмеяться, чем-то восхититься или возмутиться. Ну, а молодая и светящаяся, это была тем более совсем не она, потому что брезжило в моей душе не откликался ни один зримый облик. Я и убрал со стен все фотографии до единой, и настоял, чтобы их не было и на надгробии. Глазу почти ничего не открывается в человеке. Смотри хоть 1000 лет на миниатюру, с какой угодно тонкостью линий и красок, изображающую заурядную восточную красавицу Мамтаз Махал, и никогда не разглядишь, что в ней могло породить грандиозность Тадж-Махала, возведенного в ее память безутешным супругом. Но я не великий могол, мне нечем поразить мир. В моем распоряжении нет 20 тысяч искусных ремесленников, нет неиссякаемых запасов агата и малахита, нет разрезов прозрачного мрамора, днем белоснежного, а ночью серебристого. У меня нет ничего, кроме моей любви и боли. Этого мало для возведения храма, но этого довольно с избытком, чтобы совершить в ее память бессмертный подвиг. Теперь спешить мне снова было некуда. Я 2 часа отмывал губкой след диванной спинки на обоях и думал. Нет, и для подвига упущены годы. Но что-то же я могу, хоть для самого себя, пусть для себя одного, но могу же я возвести хоть какой-нибудь маленький Тадж-Махал, чтобы я мог каждый день класть хоть один камень чтобы я мог каждый день вырезать хоть один узор. Рядом со мной раздался шорох, но у меня не было сил вздрагивать. Я лишь покосился и увидел, что это завозился витой телефонный шнур, устраиваясь поудобнее. Ночью стуки наверху, а кажется, что в Иркиной комнате. Не страх, ненависть к этим сволочам, каждую ночь пробуждающим во мне тщетную надежду. Пусть она явится страшным призраком, скелетом, лишь бы только это была она. И однажды, во время очередной ночной пытки ожиданием, я прозрел. Нужно делать то, что уменьшает боль. А увидит это кто-то или не увидит, всякое упорство рано или поздно замечается. Вот чем я могу воспеть мою любовь и мою муку: бесцельной преданностью и упорством. Их у меня никому не по силам отнять. И я впервые за много дней вдруг сумел вдохнуть полной грудью. Впервые за много дней невыносимая ломота в груди отмякла и отступила к плечам. Покуда Ирка меня убивала, я громоздил целые торосы льда на свою любовь. Но все они вмиг растаяли при первом же дыхании смерти. Тяжелое, сиплое дыхание огромного животного во дворе. Я так долго прислушивался к нему ночами, что когда в первый раз, пошатываясь, спустился во двор, то невольно несколько минут обшаривал его глазами. Куда мог спрятаться такой бегемотище? Но понял совсем другое. Смотреть мне здесь совершенно не на что. Мир как будто существует зря, если она его не видит. Для Ирки ведь не было в мире ни единой мелочи, которую бы она пропустила мимо глаз и мимо души. Без любопытства, без радости, без восторга, без сострадания. Весь мир к ней хоть чем-нибудь довзывал. А теперь он умолк навеки. Единственное, что звучит и звучит в моем портфеле — свидетельство о смерти. Свидетельство о смерти. Свидетельство о смерти. Его для меня добыли мои заботливые сыновья. От каких-то издевательских хлопот меня опять-таки избавили. Но вычеркнуть ее из списка живых должен я сам в неведомой конторе, носящей индейское имя Овирок. Еще недавно гордая, уверенно расставившая стройные ноги буква «М» над входом в метро осела и по лягушечке раскорячилась на выгнувшихся наружу рахитичных ножках. Зато в недрах земли все было по-прежнему, все почему-то остались живы. Овирок, зачуханная контора, окошечко советской кассы, в очереди на вычеркивание одни только многодетные затрапезные мамочки с изнемогающими детишками да обносившиеся старухи, богатые не умирают, а бедные протягивают в окошечко те единственные ценные бумаги, которые здесь в ходу, свидетельство о смерти. По ним получают право на забвение. Умерший стерт, можете заменить следующим.